15 минут спустя шум мотора раздавался уже у них над головами. Еще минута, и, перелетев через горы, вертолет исчез. До их слуха донесся треск автоматной очереди со стороны дороги за лесом. Подбежал израильский капрал. «Они идут за нами». «Задержите! Вертолет появится с минуты на минуту». Но стрельба становилась все яснее, а вертолет не появлялся. Время от времени слышался шум его двигателей, но снова пропадал. Вернулся капрал. «Надо действовать, генерал. Они идут быстро и вооружены теперь до зубов». «Возвращайтесь туда», — приказал генерал и снова взглянул на небо. «Мне думается, этот болван не может отыскать нас в темноте. Может быть, разжечь костер? Он послужит пилоту маяком», — предложил Байдер. «Идея неплохая, но настоящий костер нам сложить не из чего. Понадобится не меньше часа, чтобы сложить ветки, и все равно они не будут гореть, все влажные от росы». «У меня есть кое-что горючее. Что же?» Байдер указал на «Боинг 707» под маскировочной сетью. «Вот это будет костер так костер». «Как же можно?» В этом возгласе был скорее вопрос. Стрельба все приближалась. «Я должен вывести отсюда свою семью. И теперь мне важно только это». Байдер посмотрел на пилота. «Ну что, Энди, сможешь его зажечь?» Пилот смотрел на него, как зачарованный. «Я не шучу, Энди. От этого зависит наша жизнь». «Надо открыть баки на крыльях и бросить туда что-нибудь горящее!» Капитан Хиат заикался. Так трудно было ему произнести эти слова. «Вот и действуй!» — приказал Байдер. Энди и второй пилот побежали к самолету. Забравшись в кабину, они минуту спустя снова появились с ключом для бака. Затем разбежались по обе стороны самолета. Не прошло и двух минут, как они вернулись. «Мы готовы!» «Но лучше всех отвезти в дальний конец полосы, на случай, если рванет». Бен Эзра передал распоряжение. «Понадобилось не менее 5 минут, чтобы отвезти всех в безопасное место». «Всем лечь!» — скомандовал генерал и дал знак автоматчикам. Раздалась отчаянная пальба. Минуту спустя послышался странный шипящий звук и сотрясающий землю гул, когда вспыхнул огромный самолет. Словно лава из гейзера подпрыгнул к небу на сотню футов столб пламени. «Теперь не увидеть нас могут только слепцы», — печально пробормотал капитан Хиат. Байдер заметил этот тоскливый взгляд. «Не переживай, старина, это всего лишь деньги. Дай только выбраться отсюда, и я куплю тебе другой». Хиат вздохнул и улыбнулся. «Я буду держать пальцы крест-накрест, шеф». Байдер беспокойно вглядывался в небо. Автоматные очереди с каждой минутой приближались. Он подошел к Джордане. «Как ты себя чувствуешь?» Она только молча кивнула. Мальчики жались к ней. Все неотступно смотрели в небо. «Кажется, я слышу!» — закричал Мухаммад. Все притихли. И в самом деле слабый звук работающего мотора становился все громче и громче. Еще 2 минуты, и он гудел у них над головой, и на брюхе вертолета плясали отблески пламени, в котором догорал самолет. Вертолет стал медленно снижаться. Автоматные очереди тарахтели уже совсем рядом, по мере того, как солдаты, в соответствии с приказом, отступали к взлетной полосе. Вертолет коснулся колесами земли. Первым из него появился отец Байдера. Мальчики побежали к нему. «Дедушка!» — он сгреб их в охапку. Подошли Байдер с Джорданой. Все стали быстро подниматься. Оставалось только несколько солдат, отстреливавшихся от партизан. Байдер стоял у подножья трапа вместе с генералом Бен Эзрой. «Все сели?» — спросил генерал. «Да». Бен Эзра приложил ладони ко рту рупором. Язычным голосом, разнесшимся по всему полю, крикнул: «Ведите их, капрал!» Взорвался еще один бак с горючим на Боинге, и поле осветилось словно днем. Байдер видел, как солдаты, отстреливаясь, подходили к вертолету. Минуту спустя они были почти у трапа. Первый стал подниматься. Бен Эзра одобрительно шлепнул его по мягкому месту плоскостью сабли. Оранжевое зарево горящего самолета достигло опушки леса. Байдеру показалось, что кто-то его